Слушаю. Меня зовут Максимова Виктория Юрьевна, являюсь старшим инспектором компании «Эверест». Наш разговор с вами записывает. Алина Александровна. Ага. Алина Александровна, звонок поступает по поводу вашей задолженности в компании «Эверест». Ой, извините, в компании «Манимен». Вы надумали производить выплаты? А что меня должно к этому... Или так в последующем? Что меня должно к этому подтолкнуть? Ну, я не знаю, может быть, совесть. Оплачивать долги-то необходимо? Нет, недостаточный аргумент. Есть еще какие-то? Недостаточный аргумент, да? Значит, в добровольном порядке разрешать вопрос не будете. Хорошо, данная информация зафиксирована. Всего доброго, до свидания. Как-то быстро. Все? Эй, Максимова. Зачем микрофон отключила? Поговори со мной, Максимова. Я все отдам, я все заплачу.